Глава 5. Сколько у нее сил? Феникс гребаный, третья вспышка уже. Девка на последнем издыхании. Хан видел в окно, как ее откачивали. Значит, готовимся. Зальем ее и с двух сторон на штурм пойдем. Подобравшись максимально близко к дому и спрятавшись за беседкой, я слушал разговоры прайдовцев. Участок у премьер-министра был большой. Трехэтажный особняк по сравнению с остальной застройкой в городе стоял практически на отшибе. Вокруг дома практически целый парк разбили. С фонтаном, откуда сейчас пожарная машина пыталась набрать воду, с лабиринтом живой изгороди, лавочками и разнообразными деревьями, привезенными из-за границы. Спрятаться можно без труда. Да и был я здесь уже. Пару раз провожал искру, долго прощаясь в тенистых уголках, и иногда один тут шастал, кидая камушки ей в окно. Славные были деньки. А сейчас без слез и не взглянешь. Дом стоял весь покоцанный, как после артобстрела. От деревьев остались только обугленные остовы на черной земле, а кустарник местами вообще перестал существовать. Некогда красивая лужайка теперь завалена трупами, взорванными моторками, битым стеклом и щепками от входной двери. Полнейший хаос из грязной черной каши из снега, пепла, сажи, запекшейся крови и останков людей и механизмов. Здесь прайдовцы пытались атаковать, а с той стороны дверного проема за широким холлом была лестница, где и засел рассвет. Как я понял из подслушанного, организовали уже три волны атаки и несколько спонтанных вылазок. Рассвет, заливая все огнем, держался, постепенно теряя позиции. Сначала первый этаж, затем и второй. Сейчас диспозиция была следующая. Остатки защитников заперлись на третьем этаже и держат под прицелом основную лестницу. Мраморная громадина с широким первым пролетом выше раздваивается, потом опять расширяется, и на третий этаж ведут опять две узких. Обороняющиеся устроили там непролазный, испекшийся от жара завал, и спокойно, чуть ли не как орешки, щелкают всех, кто пытается лезть. Но была и вторая лестница, которой в основном пользовались слуги. Обычная, узкая и деревянная. Она не давала искре развернуться и там в полную мощь. Ибо сжигать дом вместе с собой было бы странно. И вот эту лестницу как раз собирались штурмовать, пустив вперед пожарную команду, которая вместе с группой захвата нейтрализует огненного одаренного. Остальные прайдовцы жались где-то на втором этаже, чтобы в нужный момент зайти с основного направления. Я решил пойти с пожарной командой. Поймал одного дурачка, отделившегося от группы, и протрусившегося до ближайших кустиков. И пока он возился со снарягой, вырубил, спрятал оглушенного и усыпленного пожарного под перекошенной античной скульптурой какого-то мужика, собирающегося метнуть тарелку фрисби, переоделся в толстую куртку с высоким воротником, застегнул широченный ремень с огромной бляхой и кучей карабинов, натянул варежки, смахивающие на латные рукавицы, и шлем с широким забралом из какого-то прозрачного материала и неуклюже, как черепашка, переваливаясь с бока на бок, побежал к пожарной команде. Парни уже все подключили и выстроились в шеренгу вдоль стены со шлангом в руках. Мне махнули рукой, мол, догоняй, и по одному, протаскивая шланг, втянулись в узкую дверь. «Матвей, мне за тебя стыдно», — обратилась ко мне Харми. «Фух, что опять-то не так?» Тяжеловато оказалось бегать в костюме, который весил 50 кг, плюс гусиная лапка торчала за поясом, и задира прятался в широком рукаве. «Это не какой-то там мужик с фрисби?» Укоризненно продолжила египтянка. «Это на минуточку дискобол Ланчелотти. Это первая скульптура классического стиля. Ларс, ну хоть ты ему скажи». «Стыдно, Матвей, очень стыдно», — важно подтвердил профессор. «Ну кто же на дискотеку с тарелкой собирается, а? Не была бы куртка такой тяжелой, я бы по лбу себя хлопнул». Харми начала читать Фобосом лекцию про пластику, движение и грацию. Архаичность и символизм. Я не слушал, не до этого было. Добежав до подъезда, я бочком втиснулся в дверь, чуть не споткнувшись о шланг. Перескочил через него и нос к носу, точнее, забралом шлема к плечу, уперся в охотника из прайда. «Живее давай, твои уже почти на позиции!» — рявкнул мужик, вытирая пот со лба. Я не нашелся, что ответить. Поднял руку, дескать, «обожди!» и уперся в колени, пытаясь отдышаться. «Ты чё такой дохлый? Новенький, что ли?» С явным пренебрежением сказал прайдовец и вплотную подошел ко мне. То ли по плечу похлопать, то ли направление на лестнице задать. Я выпрямился, одновременно прикладывая рукав к его подбородку. Глухо щелкнул выстрел. Может, рукав сработал как глушитель, а может, шлем не давил на уши. Голова охотника резко откинулась назад, и он начал заваливаться на спину. Я заботливо поддержал, а потом оттащил тело под лестницу, придавив попавшимся под руку мусором. Переждал минутку. Вдруг кто появится на шум. И дозарядил потраченный патрон. Посмотрел на ступеньки, насчитал больше 20 штук и решил облегчить маскировку. Скинул защитные наплечники и отстегнул лишний металлолом с пояса. Попробовал еще шлем снять, но едва открыл забрало, тут же его захлопнул. Финская парная какая-то. Воздух сухой, горячий, вдохнул и аж волосы в носу обожгло. Как следует здесь искра натопила, ничего не скажешь. На подходе к первому пролету стало еще жарче. Рука с задиры вспотела. Обшивка стен тихо потрескивала. От нее шел пар, источая хвойный аромат, смешанный с вонючим лаком. Перед глазами упорно стояла картинка из фильма «Леон», когда он в противогазе и форме спецназа из дома выбирался. Он раненый, но вниз, а я утяжеленный и вверх. К душному пару, сквозь который становилось все сложнее разглядеть окружающих, добавилось еще и запотевшее стекло забрало. «Ежик в тумане, блин!» Ищет свою лошадку. С другой стороны, лошадка тоже не видит ежика. А мне проще. Любая спина автоматически означает врага. Под ногами зашуршал и начал надуваться шланг. Кажется, там уже готовы идти на штурм. «Подождите немного, я не успеваю!» Пробурчал я себе под нос, пробил шланг в трех местах и, вызвав второе дыхание в образе мухи, рванул наверх. Первая спина встретилась на втором этаже. Там же и скатилась мне под ноги. Следом вторая. Третью и четвертую нашел в ближайшей комнате. Охотники пытались отдышаться, стоя у открытого окна. Минус два сразу с порога. Вошел внутрь для контроля и столкнулся с новым. Из-за угла выскочил охотник, схватил меня за руку, вытягивая вверх, и впечатал меня в стену. Я двинул локтем, но как-то неубедительно. Прыгнул на стену, отталкиваясь ногами, и бросил прайдовца на край комода. Придавил сверху и боднул его шлемом в лицо. Только тогда я смог высвободить руку с задирой, прижал к груди врага и дважды нажал на спусковой крючок. Привлечь внимание шумом я не боялся. Наверху уже шла пальба, где-то на втором этаже ломали и двигали мебель. С третьего этажа кто-то истерично вопил: «Где вода?» Послышался топот. Мимо меня пронеслись три пожарника. «Блин, спускаться придется». Догнал я их только тогда, когда они уже наклонились над тремя фонтанчиками, бьющими в разные стороны. Двое пытались сдержать воду и сделать заплатку, а третий вертел головой, пытаясь через пар разглядеть, есть ли кто внизу. «Вышел ежик из тумана», — начал муха. «Вынул лапку из кармана», — продолжил Ларс. «Видать, сообразил, что я тянусь не за финкой». «Буду бить», — констатировал муха, и по ступенькам скатились три поломанных пожарника из прайда. А я побежал наверх. Вторая попытка прохождения уровня. Туннельное зрение в запотевшей маске, мое хриплое дыхание, звучащее в ушах, как чужое. Выстрел, еще выстрел и еще. Безуспешная попытка прайдовца закрыться. Тщетные усилия пожарника прорваться. Даже когда я бахнул из обреза, свалив выстроившихся гуськом и ждущих команды на штурм охотников, не все поняли, что угроза идет от меня. А потом у меня закончились патроны. Лапкой махать в спецкостюме оказалось неудобно, поэтому я подхватил пожарный шланг. Не совсем я, но Ларс. Получился хвост скорпиона с тяжелым и заостренным наконечником. Сначала над ступеньками появлялся хищный кусок стали, а потом уже верхушка моего шлема. И так ступенька за ступенькой. Я только пальцами в рукавах двигал, будто дирижер. Влево – в голову по шлему, вправо и вниз – перебить ногу. Закрутиться вокруг ботинка и дернуть, стаскивая и сбивая с ног соседа. Потом направо с хлестким ударом, ломающим львиную пасть охотника. Затем резко вниз, чтобы выбить оружие и снова, со свистом рассекая пар, сломать кому-то руку вместе с винтовкой. «То-то-то-то-том, то-то-то-то-том», — распелся Ларс на кураже. «Это что, полет валькирии, что ли?» — удивилась Харми. «Чё?» — переспросил Ларс и сбился, потеряв контроль над шлангом. «Фу ты, сбила! Ну не дискобол же! Конечно, полет этих самых!» А враги на площадке меж тем кончились. Хотя стрельба в доме продолжалась. В Комната, где засела семья Искры, вела двойная дверь. Некогда красивая, высокая с резными наличниками и массивными бронзовыми ручками. Сейчас она превратилась в решето. И с той стороны периодически стреляли, выбивая фонтанчики щепок из дерева и побелку из стены напротив. Что-то я не посчитал, сколько здесь бойцов и сколько могло уже пройти внутрь. И как теперь предупредить рассвет, что тут свои? А то френдли фаера на сегодня уже хватит. Я подобрал многострадальный шланг с помятым и окровавленным носиком, накинул на рукоятку двери и потянул на себя. Предусмотрительно спрятался за дверной косяк, но новых выстрелов не было. «Не стреляйте, свои!» Вместо того, чтобы крикнуть, я закашлялся. Стоило распахнуть дверь, из комнаты повалила новая порция пара. А нет, это уже дым, едкий и вонючий, раздирающий горло до хрипоты. Я сорвал белый платок с шеи валявшегося под ногами прайдовца и помахал ему в дверном проеме. Вот только в таком дыму дело это бесполезное, это я понимал. Поэтому вернул забрало на место, напитал его силой Мейна, мысленно перекрестился и сделал шаг вперед. Не видно ни черта, только неявные очертания мебели по сторонам и какое-то свечение, едва пробивающееся вдалеке. Переключился на ауру и будто автомобильными фарами в тумане знак высветил. Ярко, мощно, ну и жалко чуть ли не до слез. Где-то там впереди искра. Если раньше, смотря на ее ауру, я видел вулкан и море магмы, рвущиеся наружу, но замкнуты в четких границах контроля, то сейчас извержение уже произошло, оставив после себя выжженную землю, в трещинах которой бьются красные прожилки. «Бедная девочка!» — охнула Харми. — Это же надо так себя надорвать. — Главное, что жива, — вздохнул Ларс. — А это так, до свадьбы заживет. — Думаешь, все серьезно? — в голосе Харми прозвучало кокетство. — Блядь, заткнулись все, отвлекаете. Если бы можно было мысленно рявкнуть, я бы это сделал. Но фобосы поняли и заткнулись. Однако было уже поздно. В свете ауры к разломанному вулкану присоединились два силуэта и начали перекачивать в искру силу. На фоне выстрелов, доносящихся с лестницы, раздался крик. «Отходим! Не выстоим!» «Некуда! На черном ходе прорвались! Искра! Жги, родная!» Это было красиво! Аура искры вспыхнула, как дальний свет на ночной дороге, и, рассекая пар, в мою сторону полетела огненная вспышка. Все произошло слишком быстро. Мозг, подгоняемый мухой, уже обработал команду и пустил импульс в мышцы. Неожиданно закричала искра, а огненный поток, несшийся на меня, также неожиданно дернулся вверх, лишь чиркнув по каске и взорвался на потолке. Крик боли и радости сменился криком боли. Аура искры мигнула и стала постепенно терять краски. А я бросился вперед. Вбежал в соседнюю комнату, отбил летящую мне в голову саблю, оттолкнул чумазого, уставшего и перепуганного рассветного и бросился к искре. Не добежал. В комнате было человек 7 и еще несколько раненых, и почти все как один нацелили на меня оружие. Появился премьер-министр, загородив собой дочь. Искра сидела на полу, держа руки на коленях ладонями вверх. Я глянул на них. У меня сжалось сердце. Они были настолько сильно обожжены, что живого места не осталось. Голову она опустила на грудь. В подпаленных волосах запутались щепки. На лбу кровила ссадина. В каком-то полубредовом состоянии искра, как заведенная, твердила. «Не стреляйте! Это Матвей! Я узнала! Узнала! Не стреляйте! Я знала, что он не виноват!» Я медленно поднял руки и сделал шаг назад, чтобы какой-нибудь умник не пальнул ненароком. Поднял забрало, а потом и вовсе снял шлем. «И правда, Гордеев!» — воскликнул премьер-министр. И я уже было собрался выдохнуть, как он произнес. «Арестуйте его, он в розыске!» «Да вы издеваетесь!» — воскликнул я, разведя руки в немом жесте удивления. «Дебилы, млядь!» А вот Ларс был более категоричен. Он и подходящее выражение у меня в памяти откопал. «Отец, не сейчас!» Я еще больше удивился, когда за меня вступился брат Искры, Борис. Его дружелюбие выглядело натянуто, но хотя бы адекватной ситуации. «Матвей, поможешь? Ты один?» «Нет, млядь, со мной венских урмальчиков». Ларс откопал еще одну сомнительную цитату из великого фильма. «Один. Я все пытался посмотреть, что там с Искрой. Но сначала ее отец перекрыл обзор, а потом еще две женщины. Может, мать и нянечка, а может, служанки. Принялись хлопотать вокруг и приводить ее в чувство. А там что?» Борис кивнул в сторону лестницы, откуда я пришел. «Там более-менее безопасно. По крайней мере, пока». «Прекрасно!» – взбодрился Рассветный. «Помоги нам удержать центральную лестницу, пока мы выведем раненых. Поможешь?» «А потом вы куда? Город перекрыт». «Знаю, но дальше мы уже справимся. Есть лазейка. Если надо, пойдем с нами». «Считай, договорились». С того момента, как Искра, обессилев, отключилась, температура в комнате начала спадать, а пар рассеиваться. И я, наконец, смог разглядеть все, что осталось от Рассвета. Надеюсь, что это все-таки не совсем все, а то как-то грустно. 9 бойцов, включая Бориса, на ногах. Еще 3 в окровавленных бинтах и без сознания. Плюс гражданские. Премьер-министр и 4 женщины. Те, которых я уже видел. Взмокшие, уставшие и перепачканные чужой кровью. И 2 молоденькие служанки. Пышнотелая кухарка, на ней до сих пор был фартук, и мечтательно воздушная, даже в такой ситуации, иностранка. По-русски она не говорила, и только вздрагивала, прижимая к груди футляр от скрипки. Помнится, Искра что-то говорила про уроки музыки. Мне дали 2 минут, чтобы отдышаться и снять с себя пожарные доспехи. И оружие я сменил. Достал винтовку Бертье, который сподручней было лупить, спрятавшись за колонной и наклонившись над перилами. Остались вчетвером. Мы с Борисом и 2 молчаливых ветерана из Рассвета. Мужики были с виду надежные, как скала, но уже порядком потрепанные. Распределили зоны контроля и довольно неплохо и без труда держали оборону. Белка скакала внизу, предупреждая о попытках прорыва и броска гранат, заодно подсказывая направление их полета. Горностай сообщил о подкреплении, приехавшем на 2 моторках, а также о том, что семья Искры благополучно и практически без единого выстрела выскочила на улицу и затерялась в саду. Сначала они нырнули в декоративный лабиринт, а затем и в самый настоящий, вход в который скрывался в постаменте еще одной статуи. «Борис, пора валить, там подкрепление приехало», — сказал я и перезарядил новую 3. Прицелился и пальнул в чью-то высунувшуюся из-за угла ногу. «Знаю, думаю, нельзя их на наших вывести. Догонят и зажмут», — нахмурился парень, даже скривился и, видимо, там, где-то в голове, сам с собой что-то обсудил. «Есть один вариант, только надо пробиться к конюшням, и нужно будет выиграть время. Черт, а без сестры это будет долго. Ты ведь летать не боишься?»